На сердце у меня было тревожно, когда я тихо выскользнул из комнаты. Однако мне нужно было кое-что сделать. Наверное, кто-то скоро придет прибрать комнату и принести свежей еды, и мне не хотелось оставлять спящего и беззащитного шута на милость незнакомцев. Но я уже понял, что напрасно не доверял Чейду. Прошлым вечером он позаботился о нас, несмотря на свои неотложные дела. 6 герцогств хотели начать с Горным Королевством переговоры о слиянии и пригласили влиятельных людей оттуда погостить в Оленьем замке всю праздничную неделю. Но даже в разгар торжества не только Чейд, но и король Дьютифул и его мать Кетрикен улучили минуту, чтобы, покинув гостей, поприветствовать нас шутом. А Чейд вдобавок еще и позаботился, чтобы в эту комнату доставили все необходимое. Судьба моего друга не безразлична Чейду. Не знаю, кого он пришлет, но это определенно будет надежный человек. Чейд. Я глубоко вздохнул и потянулся к нему силой. Наши разумы легко соприкоснулись. Чейд, шут спит, а мне нужно кое-что сделать, и я не хотел бы... Да-да, конечно, не сейчас, Фитц. Мы обсуждаем ситуацию с Кельсингрой. Если они не желают призвать своих драконов к порядку, возможно, нам придется создать союз, чтобы как-то противостоять этим чудовищам. Я позаботился, чтобы у тебя и твоего гостя всего хватало. На синей полке есть немного денег, если тебе нужно. Но сейчас мне надо сосредоточиться на делах. Представители Удачного подозревают, что Кельсингра пытается сговориться с герцогиней Калсиды. Ох, прости, я отпрянул, внезапно почувствовав себя ребенком, который отвлекает взрослых от обсуждения важных дел. Драконы, союз против драконов и с кем? С Удачным? А что можно поделать с драконами, кроме как выделять им мясо, чтобы притупить аппетит? Может, дальновиднее было бы поддерживать дружеские отношения с этими высокомерными хищниками, чем бросать им вызов? Мне вдруг стало обидно, что моего мнения не спросили. Хотя, с какой стати меня стали бы спрашивать? Я тут же велел себе оставить эти мысли. Пусть Чейд, Дьютифул, Элиана и Кетрикен думают, как быть с драконами. Ступай своей дорогой, Фитц. Я приподнял гобелен, закрывающий дверной проем, и углубился в лабиринт потайных ходов Оленьего замка. Когда-то я знал эти шпионские пути так же хорошо, как дорогу в конюшне. И за все прошедшие с тех пор годы эти коридоры, вьющиеся в толще внутренних стен и тянущиеся вдоль внешних, нисколько не изменились. Зато изменился я. Я уже не был ни тощим мальчишкой, ни даже юношей. Мне стукнуло 60, и сколько бы я ни утешал себя тем, что еще достаточно крепок для тяжелой работы, от былой гибкости не осталось и следа. Узкие повороты, за которые я прежде проскальзывал ужом, теперь требовали втянуть живот. Наконец я добрался до потайной двери в кладовую, дождался, прижавшись ухом к стене, когда там никого не будет, и вышел из лабиринта за стойкой с сосисками. Меня спасла только суматоха зимнего праздника. Едва я вышел из кладовой, какая-то женщина в обсыпанном мукой фартуке налетела на меня и сердито спросила, где меня носит. «Ты принес мне гусиный жир, наконец?» «Я не нашел его там», — промямлил я. И она язвительно ответила, «Еще бы! Ты же искал не в той кладовой. Через одну дверь дальше по коридору лестница вниз, там вторая дверь направо ведет в ледник. Ступай туда и принеси мне жира. Он в коричневом горшке на полке. Живо!» Она круто развернулась и пошла прочь, а я остался стоять. На ходу кухарка громко ворчала, вот, мол, что бывает, когда дополнительных помощников нанимают в последнюю минуту перед праздником. Я с трудом перевел дыхание, повернулся и увидел детину примерно моего роста с большим и тяжелым коричневым горшком в руках. Пристроившись за ним, я дошел до двери в кухню, откуда пахнуло ароматом свежего хлеба, горячего супа и жарящегося мяса. Детина свернул туда, а я зашагал дальше по коридору. Во дворе Оленьего замка суетилось множество людей, и я выглядел всего лишь еще одним слугой, спешащим с поручением. Взглянув на небо, я удивился. Полдень явно уже миновал. Я проспал дольше, чем собирался. Тучи разошлись, проглянуло солнце, Но ясно было, что это лишь недолгая передышка между метелями, и я пожалел, что так легкомысленно расстался накануне со своим плащом. Мне очень повезет, если удастся раздобыть новый до снегопада. Первым делом я направился в лазарет, надеясь наедине попросить прощения у Ридла, но там оказалось на редкость многолюдно. Несколько стражников слегка подрались. К счастью, обошлось без серьезных травм, только одному парню крепко досталось по щеке, и выглядел он так, что невозможно было смотреть без содрогания. Шум и гам снова оказались мне на руку, и я быстро выяснил, что Ридла в лазарете нет. Оставалось надеяться, что он уже поправился, хотя, скорее всего, его просто переправили куда-нибудь в более спокойное место. Я вышел из лазарета и остановился, решая, что делать дальше. Взвесив в руке кошель, я понял, что деньги у меня есть. К тому, что я собирался потратить на подарки младшей дочери, добавился и дар Чейда. Отправляясь из ивового леса в дубы у воды, я взял с собой побольше денег, рассчитывая всячески баловать Би на ярмарке. Неужели это было только вчера? Меня охватила тоска. День, который я хотел посвятить радостям и веселью, обернулся жестокостью и кровопролитием. Чтобы спасти жизнь Шута, мне пришлось отправить дочь домой под сомнительной защитой писаря Фитца Виджиланта и леди Шун. Мою малышку Би, которая в свои 9 лет выглядит едва на 6, каково ей там сейчас? Нетл обещала послать в ивовый лес птицу, чтобы сообщить, что я благополучно добрался в Оленьий замок, и я знал, что могу положиться в этом на старшую дочь. Так что чуть позже я напишу несколько писем Фитцу Виджиланту, леди Шун, но главное — Би. Хороший гонец на добром коне доставит их за 3 дня. Ну, или за 4, если снова начнутся метели. А пока хватит и голубиной почты. И раз уж у меня есть время, схожу-ка я в Баккип, куплю себе новую одежду на деньги, оставленные Чейдом, и побольше подарков для Би. Подарков по случаю зимнего праздника, чтобы показать, что я думал о ней, даже когда меня не было рядом. Я побалую себя тем, что побалую свою дочь. Пусть даже подарки и прибудут с опозданием на несколько дней. Я мог бы связаться с Дьютифулом или Нетл при помощи силы и договориться, чтобы мне дали лошадь, но предпочел спуститься в город пешком. Лошади спотыкаются и оскальзываются на обледенелой брусчатке, идущих под уклон улиц, да и Дьютифул наверняка все еще занят на переговорах с торговцами. А Нетл, скорее всего, до сих пор злится на меня, и недаром. Лучше не трогать ее какое-то время, пусть остынет. Дорога оказалась куда шире, чем я помнил. Деревья вдоль нее вырубили, а ямы заделали. Сам город стал ближе, он разросся. Дома и лавки уже карабкались вверх по склону к замку. Там, где раньше рос лес, теперь начинались окраины. На улице шла бойкая торговля, стояла дешевая таверна «Оленья стража», а позади нее, кажется, публичный дом. Дверь этого заведения под названием «Веселая форель» кто-то снес с петель, и хмурый хозяин прилаживал ее на место. Дальше начинался старый Баккип, украшенный к празднику венками, гирляндами и яркими полотнищами. На улицах было многолюдно. Нагруженные посыльные спешили в таверны и гостиницы, гуляли путешественники, бойко предлагали всевозможный товар торговцы, торопясь заработать на празднике. Не сразу я нашел то, что искал. В лавочке, торгующей снаряжением для моряков и стражников, я подобрал себе 2 дешевые рубахи, почти по размеру, длинный жилет из коричневой шерсти, теплый плащ и какие-никакие штаны. На первое время сойдет. При мысли, что я успел привыкнуть к одежде получше, я невольно улыбнулся и направился к портному, где меня немедленно обмерили и обещали, что все будет готово через 2 дня. Я опасался, что мне придется задержаться в Оленьем замке как раз на 2 дня, а то и дольше, но сказал, что доплачу, если заказ будет готов раньше. Потом, путаясь и сбиваясь, я описал портному Шута, ну, примерный рост и объемы, которые ныне, увы, стали намного меньше прежних. Портной заверил, что позже в этот же день в его мастерской приготовят белье и 2 халата и на эти размеры. Я сказал, что мой друг болен, и ему лучше подойдет мягкая ткань, и добавил денег, чтобы поторопить швей. Когда с обязательными покупками было покончено, я направился туда, где на улицах царила веселая суматоха. Все было совсем как во времена моего детства. Кукольные представления, жонглеры, песни и танцы, девушки в венках из падуба. Торговцы предлагали сладости и подарки, знахарки амулеты и снадобья. На улицах можно было найти любое развлечение, какого захочет душа. Мне не хватало Молли, и отчаянно хотелось, чтобы Би была со мной. Так хотелось показать ей все это и повеселиться вместе с ней. Я купил ей подарков. Ленты с колокольчиками, леденцы на палочке, серебряное ожерелье с тремя янтарными птичками, пакетик орехов с пряностями, зеленый шарф с вывязанными на нем желтыми звездами, маленький ножик с хорошей рукояткой из рога и, наконец, холщовую сумку, чтобы сложить все это. Мне пришло в голову, что гонец может вместе с письмами отвезти в Ивовый лес и подарки. Поэтому я наполнил сумку до краев, так что под конец она едва закрывалась. Я купил бусы из пятнистых ракушек с далеких берегов, мешочек душистых трав, чтобы положить в сундук с зимней одеждой, и много чего еще. Стоял на диво погожий зимний день, свежий ветер приносил запах моря. И сердце у меня пело, когда я представлял, как будет радоваться Би, доставая безделушки одну за другой. Я не спешил покидать праздничные улицы, обдумывая письмо, чтобы отправить вместе с подарками. Надо подобрать слова, правильные и простые. И пусть Би сама прочтет в моем сердце, как мне жаль, что пришлось оставить ее. Но вскоре ветер снова натянул серые снежные тучи, и пришла пора возвращаться в замок. На обратном пути я зашел в портняжную мастерскую. Мне повезло, одежда для шута была готова. Когда я двинулся дальше, низкие тучи уже обложили горизонт. Пошел снег, и пока я брел по дороге, круто поднимавшейся к замку, ветер жалил лицо. Ворота я миновал так же легко, как и когда выходил, по случаю зимнего праздника и прибытия гостей из Удачного. Страже было велено не допытываться у входящих, что у них за дела. Но это напомнило мне о том, что рано или поздно придется решить еще один вопрос. Мне нужно было как-то назваться. С тех пор, как я по просьбе Би сбрил бороду, даже Ридл не уставал удивляться, как молодо я выгляжу. Я много лет не был в Оленьем замке и теперь опасался представляться Томом Баджерлоком. И не только потому, что седая прядь, похожая на барсучий хвост, давно исчезла, а еще и потому, что те, кто помнил Тома Баджерлока, слишком удивились бы, увидев перед собой мужчину лет 30 с небольшим, когда ему должно быть уже 60. Через кухню я на этот раз не пошел, а воспользовался боковой дверью, через которую ходили в основном посыльные и слуги высшего ранга. Плотно набитая сумка служила отличным оправданием, а когда помощник управляющего поинтересовался, куда я иду, я сказал, что несу посылку для леди Нетл. Гобелены и мебель в замке сменились, но расположение господских покоев, согласно высоте положения их обитателей, оставалось примерно тем же, что и во времена моего детства. По лестнице для слуг я поднялся на этаж, где селили низшую знать, потоптался немного в коридоре, словно ожидая, пока меня впустят в комнаты, и, оставшись в одиночестве, незамеченным поднялся на этаж выше, где были старые покои леди Тайм. Ключ легко повернулся в замке, и я вошел. Ход в потайные коридоры начинался в шкафу, набитом затхлыми старушечьими платьями. Я пробрался в лаз, так же неуклюже, как и накануне ночью. Так ли уж необходима вся эта секретность? Шут попросил поселить его в тайных комнатах, потому что боялся преследователей. Но, пройдя через камни, мы наверняка оставили далеко позади любую погоню. Однако потом я вспомнил, как умерла белая девушка, как паразиты пожирали ее глаза, и решил, что осторожность все же не помешает. Пусть лучше Шут поживет там, где его никто не найдет. Хуже не будет. Пока меня не было, в комнатах успел побывать кто-то из загадочных подручных Чейда. Надо бы познакомиться с ним или с ней. Лохмотья Шута исчезли, пустая ванна стояла в углу. Грязные тарелки и бокалы были вымыты и расставлены по местам. В дальнем углу очага стоял тяжелый глиняный горшок, Из-под крышки доносился аромат тушеного мяса. Стол был застелен скатертью, на которой, завернутый в чистую желтую салфетку, лежал каравай хлеба, стояла тарелочка с по-зимнему бледным маслом и пыльная бутылка красного вина. Стол был накрыт на двоих, возле тарелок и приборов ожидали кружки. На спинке стула висели две удобные ночные сорочки из льняного полотна, должно быть, заботами Кетрикен. К ним прилагались две пары свободных штанов из той же ткани. Чулки для сна, связанные из ягнячьей шерсти, были аккуратно скатаны в шарики. Я улыбнулся при мысли о том, что, возможно, бывшая королева отыскала эти мягкие вещи в своем собственном шкафу. Собрав одежду, я положил ее в изножье кровати. Наряд, оставленный на другом стуле, выглядел загадочно. На спинке висело лазурно-голубое платье с разрезными рукавами и множеством лишних пуговиц. На сиденье лежали штаны из черной шерсти, довольно-таки удобные, заканчивающиеся у щиколоток бело-голубыми манжетами. Туфли без задников, стоявшие на полу возле стула, напоминали пару лодочек, их острые мыски круто задирались вверх, а каблуки были широкими и устойчивыми. Даже если бы шут окреп достаточно, чтобы разгуливать по Оленьему замку, эта обувка, на мой взгляд, оказалась бы ему велика. Шут дышал глубоко и ровно. Едва перешагнув порог комнаты, я понял, что он спит. «И пусть себе спит», — подумал я, подавив мальчишеское желание разбудить его и спросить, как он себя чувствует. Оставив друга в покое, я сел к старому письменному столу Чейда, чтобы написать «Би». В голове теснились тысячи слов, но я вывел лишь первую строчку и надолго задумался, уставившись на чистый лист бумаги. Мне так много хотелось ей сказать, заверить, что я скоро снова буду дома, дать совет, как лучше вести себя с Фитцем Виджилантом и леди Шун. Но что, если письмо прочитает не только Би? Хотелось бы надеяться, что никто больше не станет в него заглядывать, однако осторожность, привитая с детства, взяла верх. И я решил не писать ничего такого, что могло бы настроить окружающих против моей девочки. Поэтому я лишь выразил надежду, что Би понравятся мои маленькие подарки. Я давно обещал ей нож, чтобы носить на поясе, и вот теперь, наконец, купил его. В письме я сказал, что рассчитываю на ее благоразумие в обращении с ним, и еще добавил, что скоро вернусь, и хорошо бы, чтобы она не теряла без меня времени даром. Я не стал писать дочери о необходимости усердно учиться под руководством своего нового наставника. На самом деле я надеялся, что уроки возобновятся только после окончания зимнего праздника, когда я уже вернусь. Но об этом я тоже не стал писать и лишь пожелал Би хорошо отпраздновать, добавив, что ужасно по ней скучаю. Тут я на какое-то время впал в задумчивость. Пришлось напомнить себе, что уж Ревел-то позаботится, чтобы праздник прошел как следует. В тот роковой день я собирался нанять менестрелей в дубах у воды, да так и не успел. А повариха Натмяк обещала приготовить праздничные блюда, список которых составил Ревел. Этот список так и лежит где-то у меня на столе. Моя дочь заслуживала большего, но я ничего не мог сделать отсюда, издалека. Придется ограничиться подарками до тех пор, пока я не вернусь домой, чтобы быть рядом с Би. Я свернул письмо и перевязал свиток одним из шнурков Чейда. Потом нашел воск, запечатал им узел и оставил оттиск своего перстня. Моей печаткой был «Барсучий след», знак помещика Тома Баджерлока по прозвищу «Барсучий хвост». Фитцу Чивелу Видящему не полагалось королевского атакующего оленя на печатку. Мой дар встрепенулся, давая знать о появлении чужака. Мои ноздри дрогнули, принюхиваясь. Я не шелохнулся, но позволил взгляду бездумно блуждать по комнате. Там, за старым гобеленом с изображением охоты с борзыми на оленя, прикрывающим один из потайных входов, кто-то дышит. Я сосредоточился, тело приготовилось действовать. Сам я, в отличие от чужака, дышал беззвучно. Я не стал хвататься за оружие, лишь переместил свой вес, чтобы быть готовым в любое мгновение вскочить, метнуться или упасть на пол. Я ждал. «Господин, пожалуйста, не надо на меня нападать. Мальчишеский голос, по-деревенски растягивает гласные. «Входи». Я не стал ничего обещать. Он решился не сразу, потом очень медленно отвел гобелен в сторону и вошел в тускло освещенную комнату. Оказавшись на свету, мальчишка показал мне свои руки. В правой ничего не было, в левой он держал свиток. «Вам письмо, господин, вот и все». Я внимательно пригляделся к нему. Он и правда был совсем еще мальчишка, лет от силы 12, костлявый, с узкими плечами. Он и когда вырастет, не станет крупным мужчиной. На нем была синяя ливрея, какие носили все пажи в Оленьем замке, каштановые волосы, вьющиеся, как шерсть барашка, и карие глаза. Надо же! Какой осторожный! Вышел на свет, но остался стоять ближе к выходу. А прежде почувствовал опасность и предупредил меня о своем появлении. Это заставило меня его уважать. «От кого письмо?» Мальчишка облизнул губы кончиком языка. «От того, кто знал, что вы здесь, от того, кто научил меня, как сюда попасть. А откуда ты знаешь, что письмо предназначено именно мне?» «Он сказал, что я найду вас здесь». «Но здесь мог оказаться кто угодно». Он покачал головой, но не стал спорить. «У вас нос сломан много лет назад и засохшая кровь на рубашке». «Ладно, давай сюда это письмо». Он приблизился опасливо, как лис, задумавший утащить тушку кролика из капкана. Ступая легко и, не сводя с меня глаз, подошел к столу, положил на него свиток и отступил. «Это все?» — спросил я. Он оглядел комнату, задержавшись взглядом на запасе дров и еде. «Еще я готов принести все, что пожелаете, господин». «А зовут тебя?» И снова он ответил не сразу. «Эш, господин». И умолк, глядя на меня. Примечание «эш», английский «пепел». Как и почти все имена в книгах данного цикла, это имя говорящее. Конец примечания. «Мне больше ничего не нужно, Эш, можешь идти». «Господин», — почтительно ответил он, и попятился медленно, шаг за шагом, не отрывая от меня глаз. Когда его руки нащупали гобелен, Эш юркнул за занавесь и был таков. Я ждал, но так и не услышал его шагов на лестнице.